в два пальца. И там, где жезл войдет в землю, с первого же броска они должны построить царский двор. Брат и сестра, дети солнца и луны, вышли из озера Титикака и зашагали на север. В южном полушарии движение на север означает движение к солнцу. На всем пути они кидали жезл, но тот ни разу не вошел в землю. Так они дошли до Паукартампу. Это место нам уже знакомо по предыдущей легенде. Отсюда Манко Капак и его сестра и жена Мамак Окле пришли в долину Куско. Здесь золотой жезл с большой легкостью ушел в землю. Просим читателя обратить внимание на эту важную деталь. И больше они никогда не видели его. Таковы в предельно сжатом виде две главные истории о происхождении легендарного основателя царства инков. Попытаемся извлечь из них рациональное зерно, а точнее историческую правду. Как мы уже указывали, совпадение особенно последней части маршрута передвижения Манко Капака вряд ли следует признать случайным. Скорее всего, в нем нашло отражение переселение индийских племен, которое, если судить по времени появления инков в долине Куско, началось где-то на рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры. Можно предположить, что помимо извечных побудителей, связанных с перенаселением дотоле обжитых районов, вытеснением одних племен и народов другими, более воинственными или более голодными, что часто совпадает, были и какие-то особые причины, заставившие сняться с насиженных мест Манко Капака и его супругу, а также их, если следовать обеим легендам, родичей. Таким особым явлением могло стать угасание одной из самых выдающихся доинкских цивилизаций Южной Америки, цивилизации Тиауанаку, культурно-политический центр которой находился на берегах озера Титикака. Наличие у Манко Капака братьев приближает первую легенду к реальной истории. Братьями обычно называют родственные племена, связанные неким подобием семейного союза. К сожалению, их имена, соль, перец и другие, ничего не дают для конкретизации такого предположения, но сами братья могут служить весомым доказательством того, что инки двинулись в путь не по велению Божьему, а в силу реальных и абсолютно земных причин, воздействие которых также ощутили на себе их ближайшие родичи и соседи. Интересно, что хронист Сармьенто еще больше расширяет круг тех, кто вместе с первым инкой снялся с насиженных ранее мест. Он пишет, что с помощью уговоров, посулов и угроз братья Манко Капака подняли местных людей, составивших 10 общин, которые также дошли до Куско. Сармьенто утверждал, что еще в его времена, то есть в самом начале 70-х годов 16 века, в Куско жили представители этих общин. Вторая легенда, при всей своей ясности и даже почти идеальной завершенности, практически лишена исторической конкретики. Но мы не будем спешить расставаться с нею. О чем, например, говорит рассказ о золотом жезле Манко Капака? Прежде всего, об удивительном прагматизме сынов солнца, умудрившихся даже в свое легендарное начало вложить очевидный утилитарный смысл. Выразимся точнее, в какую почву беспрепятственно войдет тяжелый жезл из золота? Естественно, что в мягкую, пригодную для земледелия. Следовательно, уже первый священный наказ Отца Солнца по сути своей был не каким-то абстрактным религиозным догматом, а конкретной рекомендацией, весьма полезной для земледельца. Другой пример связан с причинами появления второй по времени легенды. Действительно, чем объяснить этот факт? Почему инкам потребовалось изобретать новое начало начал? Появление второй легенды отразило социальные сдвиги, которые уже произошли в созданном инками обществе. Возникло единовластие, и Манко Капаку, а точнее его потомкам, стали мешать даже родные братья, вышедшие с ним вместе из царского окна.